Часть пятая. Еще издали я увидел стройную фигуру девушки. Серый плащ, голубой шарф и большая сиреневая сумка резко выделялись на фоне зеленых кустов, буйно распустившихся астр и магнолий. Зося не видела меня. Опустив голову и чертя зонтиком узоры на красном песке аллеи, она, казалось, ушла в свои мысли. Я издали залюбовался ею. Эта чудесная девушка никак не была похожа на прислугу, на простую горничную. В ней было что-то свое, свободное, грациозное. Она была действительно очень хороша. И не только хороша. В ее лице была нега, живость и, несмотря на врожденную кокетливость, чистота. Она еще сохранила детскую манеру очень быстро поднимать глаза и смотреть на собеседника прямо в упор с любопытством и жадной пытливостью невинности. Когда же девушка опускала глаза, они казались закрытыми. Так были длинны темные ресницы, окаймлявшие большие чистые голубые глаза. «Здравствуйте, Зося! Простите, что я запоздал. К сожалению, эти запутанные аллеи вывели меня совсем в другую сторону». «Ничего, господин полковник. Я так задумалась, что и забыла о времени», — тихо перебила она. «О чем же, Зося?» Какая-то тень пробежала по лицу девушки. Она быстро и строго глянула на меня и сухо сказала: «Так, пустяки». Эта смена настроений, такая внезапная и резкая, насторожила меня. Девушка была очень наивна и непосредственна, или же крайне опытна и хитра. «Вы чем-то обеспокоены?» — участливо спросил я. «Нет, просто случайность». Я вспомнила об одном неприятном для меня письме, и это взволновало меня. «Не могу я быть вам полезен?» «Нет», — сжав губы, с трудом, еле слышно проговорила она и, пересиливая себя, улыбнулась. «Однако у нас все какие-то невеселые разговоры. Давайте поговорим о другом». Она снизу вверх глянула на меня, улыбнулась и, сразу как-то посветлев и преобразившись, сказала: «Господин полковник, а я ведь до сих пор не знаю вашего имени». «Александр», — сказал я. «Александр?» — с трудом повторила она, вопросительно глядя на меня. «Петрович», — продолжал я. «Петрович», — с усилием повторила она. «Дегорский», — закончил я, с удивлением заметив, что лицо девушки посерело, глаза наполнились слезами. «Что с вами, Зося?» — закричал я. Она с силой вырвала из моей руки свою. «Что с вами? Скажите, что случилось, что гнетет вас?» — спросил я, видя, какой мукой исказилось ее лицо. «Ничего!» — с трудом выговорила она, отворачивая от меня свое лицо. «Нет, что-то есть. Не может быть, чтобы вы, такая юная, такая чудесная девушка, играли какую-то вероломную, недостойную роль. Скажите, что с вами?» — закричал я. «Господин полковник, почему вы говорите мне это?» Зося подняла на меня глаза. Лицо ее снова было спокойно, только кончики пальцев теребили зонтик. «Потому что знаю, что вы сбиты с толку, Зося. Потому что полька, любящая свою родину, не может продавать ее врагам». Она выпустила зонтик, лицо ее потемнело, и, отступая назад, она вдруг взволнованно и страстно выкрикнула: «Вы не ошиблись! Я полька! Я люблю свою несчастную Польшу и готова умереть за нее, а вас, вас ненавижу!» Глаза ее, обычно веселые и шаловливые, горели злым, непримиримым огнем. Вся она стала как-то старше и строже и напоминала изящную, готовую к прыжку кошку. «Да, да, ненавижу! Вы говорите о врагах, готовых купить предателей Польши. А вы сами кто?» «Вы и есть один из них. Сладкой лестью вы думаете одурачить меня и за моей спиной вести свою подлую игру». Я наблюдал за нею, в душе изумляясь столь стремительной смене настроения. Нет, она не шпионка. Для этого у нее нет выдержки, спокойствия, характера, расчета, первых и элементарных свойств работников разведки. Скорее, это была обманутая женщина, оскорбленная в своих лучших чувствах. «Что вы смотрите на меня? Вы не ожидали в пустенькой хохотушке, вертлявой горничной, служащей у такой же продажной, как и вы, бессовестной миссис, увидеть человека, мучающегося за свою распятую, погибающую родину? Мы, Зося, русские, спасаем ее. Не они, купцы и разведчики, не банкиры и помещики, а мы, трудовой русский советский народ. Мы спасаем братскую, родную нам Польшу, и за ее освобождение проливаем свою кровь на полях Польши и Украины. Чтобы сделать советской, чтобы закабалить ее? Нет, чтобы она была свободной, народной, демократической Польшей. Мы хотели бы, чтобы во главе ее стояли рабочие, крестьяне, интеллигенция. Чтобы земли Броницких, Потоцких, Сангушка и Радзивиллов были розданы тем, кто обрабатывает их, а не тунеядцам, графам и князьям. Сладкие слова, за которыми идет горькая действительность. Мы много слышали о народе ото всех. И от Пилсудского, и от англичан, и от американцев, и от вас. И от Андерса. И от него. Но все это слова, и каждый думает о себе, а народ только работает на них. У нас не так, Зося. У нас народ работает на себя. Если бы это было иначе, то Гитлер раздавил бы нас так же, как Польшу, Францию, как остальную Европу, где народ работает на господ. А у нас их нет, и народ защищает себя, свою власть, свою жизнь и свое будущее. Зося медленным взглядом посмотрела на меня. «Откуда вы так хорошо знаете наших помещиков и князей? Или, может быть, вы уже загодя разделили их земли и распределили, где на них будут поставлены ваши колхозы?» «Нет, Зося, у нас так много своей советской земли, что мы сами могли бы дать неимущим польским крестьянам ее столько, сколько им нужно. Нам не нужна чужая земля, мы защищаем и оберегаем свою. А знаю я, потому что читал вашу польскую литературу». Зося внимательно и не без любопытства посмотрела на меня. «Дзяды Мицкевича и Конрад Валенрод — мои любимые книги. Читал и Сенкевича, много смеялся, читая о пане Заглобе». Зося еле заметно улыбнулась, и ее насупленное лицо стало мягче. «Очень люблю крестоносцев, огнем и мечом, потоп и пан Володыевский, а также и все рассказы и повести великого Генрика, вплоть до старого слуги и семьи Полонецких». Зося смотрела на меня, и я видел, как в ней боролись два чувства. Горделивые радости за свою родину, за то, что чужой человек так хорошо и тепло говорит о великой польской литературе, и второе — недоверие. Читал, конечно, и Жиромского, и Ожешко, и Пруса, и Конопницкую. Знаю и современную вашу литературу, вплоть до Тувима. Горжусь, что великий Шопен — поляк и славянин. Восторгаюсь игрой несравненного Подыревского, — взволнованно сказал я. «Мы, русские люди, гордимся, что у вас, поляков, были такие великие воины, как Тадеуш Костюшка, храбрейший из храбрых генерал Ярослав Домбровский, отдавший свою жизнь за Польшу, за Париж, за коммуну. Мы гордимся и тем, что вместе с Лениным жил и работал сын польского народа, чистый и пламенный революционер Феликс Дзержинский». «Пан полковник», — дрогнувшим голосом сказала девушка, впервые за это время назвавшая меня так, «мне очень приятно, что вы знаете нашу литературу и музыку, и наших героев больше, чем я. Во всяком случае, ни один из моих американских и английских знакомых и господ никогда не говорил об этом. Ведь мы же, Зося, славяне, братья, одной крови и одной матери дети. История и подлые наши цари, и подлые ваши крули сеяли вражду и рознь между нами. Пришло время, когда она должна окончиться. Вы, наверное, знаете, Зося, о том, как в старину, в Грюнвальдском лесу, польские, литовские и русские войска разгромили и нанесли ужасное поражение немецкому ордену меченосцев. Пришло время, и опять русские и польские полки вместе бьют и окончательно добьют проклятую фашистскую гидру. Вы, наверное, знаете, Зося, что на Западном фронте вместе с советской армией прекрасно дерутся великолепные польские дивизии. Вот настоящие поляки, истинные патриоты, дети Великой Польши, дети, освобождающие свою многострадальную мать. Это не чета продажным бандам Андерса, людям без родины и чести. «Молчите, молчите!» — вся побагровев от гнева, закричала Зося. «Вы смеете так говорить о тех несчастных, обманутых людях, которые, поверив вам, думают, что они спасают Польшу? Убийца! Убийца!» — с ненавистью вскричала она, потрясая сжатыми кулаками возле моего лица. И тут же выдержка и хладнокровие оставили и меня. «Я? Убийца? Да вы что, с ума сошли? Кого я убил?» «Не знаете? Хорошо, я напомню вам», — проговорила она, впиваясь в меня взглядом. Зрачки ее потемнели. «Моего брата! Лично! Сами!» «Какого брата?» — недоумевая спросил я. «Как ваша фамилия?» «Кружельник!» «А, вздрогнули!» — глядя в мои глаза, крикнула Зося. Я действительно чуточку подался к ней, припоминая, что где-то совсем недавно слышал эту фамилию. Моя память мучительно напряглась. «Где же? Где? Откуда я знаю эту фамилию?» Но я никак не мог припомнить. Я пожал плечами и спокойно спросил. «Да кого же я убил? Почему вы не говорите?» «Моего брата, рядового польской армии Яна Кружельника. Вы! Именно вы своими собственными руками убили его. Вы думали, что ваше злодеяние не узнает никто? О, с какой радостью я бы уничтожила вас, подлый палач!» Она судорожно искала что-то в сумочке. Найдя скомканную бумажку, бросила ее мне в лицо. Ничего не понимая, я поднял листок и медленно прочел. «Уведомление панне Софье Едвиге Кружельник. Уважаемая панна Зося, по предсмертной просьбе вашего дорогого брата Яна и по великой клятве исполнить его последнюю предсмертную просьбу, я решаюсь написать вам это тяжелое письмо. Крепитесь, дорогая панна. Ваш любимый брат Ян, а мой дорогой друг, умер мученической смертью 23 сего июля, расстрелянный большевистским полковником, только за то, что Ян, как истинный сын польского народа, не хотел идти против своей родины и религии. Он сказал, что для него Польша дороже, чем Россия, и что колхозы противоречат принципам католической церкви и никогда не создадутся на польской земле. Этого было достаточно, чтобы мужественного солдата Яна 23 числа в 8 часов утра расстреляли перед строем обезоруженных польских солдат. Пишу, чтобы вы знали имя палача вашего брата. Убил его полковник Александр Петрович Дегорский. Он собственноручно застрелил Яна из пистолета, сказав с усмешкой остальным арестованным польским патриотам: «Тоже будет и с вами, лайдаки, вся крев». Так как я был самым близким Яну человеком, то и спешу исполнить его просьбу, сообщить вам о его последних часах жизни. Я сидел вместе с ним в тюрьме. Он много говорил о вас, вспоминал детство, Варшаву. Я лично сейчас пока на свободе, но думаю, что всем польским патриотам будет худо. Посылаю это письмо через верные руки, которые обязательно найдут вас. Не плачьте. Такова уж наша судьба, бедных, одураченных москалями польских солдат. Юльский». Я рассмеялся. «Вы смеетесь, изверг», — заплакала Зося. «Успокойтесь, девочка. Я знаю, кто, зачем и для чего писал эту фальшивку. И даже знаю, кто передал ее вам. Дешевая провокация, на которую попались вы, Зося». «Фальшивку?» — негодующе закричала она. «Конечно. Я сейчас докажу это. Только минуточку спокойствия». И, достав из кармана гимнастерки свою записную книжку, я заглянул в нее, будто бы ища что-то. На самом же деле я с мучительным усилием напрягал память, чтобы вспомнить подробнее о Яне Кружельнике, о котором уже дважды писал Аркатов. Передо мною, как на бумаге, всплыло все то, что сообщал капитан. Рядовой Ян Кружельник из дивизии имени Тадеуша Костюшка, медленно проговорил я, будто бы читая. Девушка схватилась за сердце и побелела. Шофер-механик дивизионной автобазы. То есть правда? Мешая и польские, и английские слова, заговорила она. Янус действительно учился шоферскому делу. Уроженец города Варшавы. Улица. Я сделал вид, будто не разбираю написанного, и, поднеся к глазам книжку, глянул на Зосю. «Улица Яна Собесского, дом 29», — побелевшими губами подсказала она. «Точно, адрес правильный», — сказал я и, закрыв книжку, положил ее обратно в карман. «Ну?» — с отчаянием закричала она. «Что, ну, все в порядке?» «Еще глумитесь! Теперь я окончательно убеждена, что вы убили!» «Спокойствие, Зосенька! Вы убеждены, что это письмо не фальшивка и что я убил вашего брата?» «Да, да, да!» — страстно и убежденно сказала она. «Вы! Именно вы убили его!» «А что, если недели через две, самое большее через три, я докажу вам, что все это ложь и что вас обманывают с очень грязной и преступной целью?» «Вы не можете доказать этого». «Могу». «Каким образом?» «Ваш брат, Ян Кружельник, живой и невредимый, будет разговаривать с вами и скажет вам, кто и зачем создал всю эту отвратительную провокацию». Зося отшатнулась. «Вы лжете! Он мертв!» «Он так же жив, как и вы. Хотите, я устрою вам свидание с ним, как только это можно будет сделать?» «Господи, Иисус Мария, хочу ли я? Да если это правда, если брат жив, пан полковник...» «Но нет, нет, я не верю вам, вы обманываете меня. Ведь это письмо, я, наверное, знаю, пришло оттуда». «Спрячьте это письмо. Оно действительно пришло оттуда, но я знаю, кто привез и передал его вам. Это тот самый маленький подозрительный полковник, который приехал к госпоже Барк и из-за которого вы увели меня черным ходом. Правда?» Зося посмотрела на меня отчаянным, умоляющим, растерянным взглядом и тихо сказала: «Да». «Вот видите, а Юльский, который пишет вам это письмо, шпион, убийца и преступник, связанный одной веревочкой с этим самым Сайксом. И то, что я говорю вам, через несколько дней подтвердит вам ваш брат, честный и действительно мужественный патриот-кружельник. А теперь, Зося, дайте мне честное слово, что то, о чем мы сейчас говорили, останется между нами. Вашей госпоже вы можете сказать, что я ухаживаю за вами, влюблен, словом, все что угодно. Только помните, если вы действительно любите брата, любите Польшу, то ничего никому не говорите о нашем разговоре. Если же проговоритесь, то погубите себя и никогда не увидите Яна». «Я вам не верю». «Ну, ах, Боже мой, как хочу верить!» — со стоном проговорила Зося, и на ее глаза снова набежали слезы. «Надейтесь и верьте. Через недели две вы увидите брата», — сказал я тихо и очень бережно поцеловал ее в лоб. «Я сам не знаю, как это случилось. Еще мгновение назад я и не думал об этом». Зося вздрогнула, хотела отшатнуться, но вдруг, взглянув мне прямо в глаза, сказала тихо и проникновенно: «Пан полковник, не обманите меня. У меня и так нет радости в жизни». «Зосенька, все то, что я сказал, правда, а теперь ваше слово». «Клянусь моею и Янока жизнями, клянусь счастьем отчизны, что буду ждать, буду молчать и буду верить вам в ожидании моего брата». И она тихо опустила голову так близко к моей груди, что я почувствовал ее волосы на своей щеке. Я поднес ее руку к губам и осторожно поцеловал ее нежные красивые пальцы. Занятая своими мыслями, она даже не заметила этого. «Ох, пан полковник, если это все правда, я смогу сделать вам большое полезное дело. Но если вы меня обманываете и думаете посмеяться над одинокой несчастной девчонкой, то...» Она побледнела. «Молчите, молчите, Зосенька, ни звука. Когда вы увидите брата, вот тогда и поговорим об этом. А теперь идемте в парк. Сделайте веселый, кокетливый вид, чтобы никто не мог и заподозрить, о чем мы говорили».